не любят газетной славы. Она в тех краях осложняет жизнь. Но снова звонок в дверь. Телеграмма. Жена возвращается. Простила меня и скучает. Хотите, верьте, хотите, нет. С телеграммой в руках я сел на стул и понял, что с Австралией наверху уже решено. Такие вещи моя жена всегда знала точно и раньше меня. И вот такая картинка. В трусах с тряпкой я ползаю по полу. Все-таки жена возвращается. И я представляю снова тягостное примирение и этих ее подружек, потертых жизнью девиц, с тревожными, ждущими чего-то глазами. На столе бутылка сухого вина, кофейные чашечки и разговор на странном языке. Я понять его не могу. Всегда лишь улавливаю одно. Речь идет о том, как не быть олухом в середине 20 века. И снова я услышу о легендарном Сене, которого я никогда не видал, но которого ненавижу. Он великий человек. По роду работы часто ездит в загранку, имеет в центре Москвы 4-комнатную квартиру, в год разбивает по Волге и однажды после ссоры с Лидкой женой бросил в унитаз все кольца, сережки и камушки. Бросил и дернул ручку. Этот факт повторяется в священном трепете с придыханием. Я все знаю про эту Лидку, которая дура, но это говорится с уважением, имеет на Сеню крючок. Во всяком случае, он раз пять хотел развестись и не может. Елозю я с тряпкой по полу, и в голове суета ненаучных мыслей. Будут ли на меня давить своим биопотенциалом австралийские эвкалипты? Наверное, нет. Для них я человек пришлый, чужой. Им на меня наплевать. А будут ли они давить на мою жену или, допустим, на подружек ее? Секрет в том, что я считаю себя принадлежащим к той нации, которой принадлежит Евдокия. Но к какой нации принадлежат моя жена и эти подружки с их тревожным, ждущим чего-то взглядом, я иногда, честное слово, не знаю. Но вот главная мысль. Где-то в глубине души я уже чувствую безысходность событий. Быть мне в Австралии, изучать эвкалипты. Это значит, что в питомник я не попаду года два. А если честно, не попаду уже никогда. Никогда не заниматься мне простым делом выращивания деревьев. И значит, никогда не достичь величия души, когда на старости лет тебе дают кличку студента. Какой долг предъявит мне лес, так как, в принципе, я ответственен за каждое дерево от Балтики до Охотского моря. Вот он, тот самый случай, когда человек в течение часа решает свою судьбу. Через час или два прилетит жена. Я должен встретить ее с готовым решением. Куда, черт возьми, смотрел мой отец-плотник, который завещал мне уважение к дереву, но почему-то не завещал уважение к собственной единственной и неповторимой жизни».